Чистая арифметика. Спустившись к хлопотавшему стола Жанне и Валентине, Стас поинтересовался. «Девушки, не подскажете, Макс на ступеньках все это время сидел или куда отлучался? Вам наверняка его было видно». Жанна округлила глаза, приложила пальчик к губам и стала припоминать. Валентина ответила, не задумываясь. «Никуда не отлучался. Все сидел, как только ты, Стас, подсел, он убежал. Думаю, его надо оставить до поры до времени. Садись за стол, зови Левика». «Да», — закивала Жанна, направляясь к лестнице. «Пора Новый год встречать, а Левика я сама позову». Стас неожиданно для себя догнал ее, взял за локоть, показал платок, найденный под подушкой убитой, и поинтересовался. «Жанка, скажи, это не твой муженек потерял?» «Да, это его платок», — скользнув взглядом по вещдоку, рассеянно заметила жена Левика. «Он вечно их разбрасывает по всей квартире, их у него не меньше сотни, наверное». «Только не говори ему, пожалуйста, что я тебе его показывал». Жанна удивленно округлила глаза, но потом кивнула. Из кухни в этот момент вышла Мила с огромным подносом, на котором Стас насчитал 7 высоких стаканов с апельсиновым соком. «Угу», — подумал он с негодованием. «Значит, покойницу уже в расчет не принимаем. Как будто ничего не случилось, просто вычли единицу и все. Чистая арифметика. Как в романе Агаты Кристи «10 негритят», там тоже после очередного убийства с подноса убирали по негритенку». «Стас, я тебя никуда не отпущу, даже не пытайся», — замотала головой хозяйка, поставив поднос на стол. «До наступления Нового года осталось полчаса. Понимаю, ты ведешь расследование, но...» Стас ее перебил, указав на принесенный поднос. «Один из этих бокалов для убийцы. Я вместе с ним пить не собираюсь. А вам, Сантоша, я смотрю, это доставляет удовольствие. Я не могу делать вид, что ничего не случилось». «Да пойми ты...» «Мы и так держимся из последних сил», — с нескрываемым раздражением прошептала Мила ему на ухо. «Прошу тебя, не подливай масла в огонь, сбавь обороты». Из кухни появился улыбающийся хозяин, держа в каждой руке по бутылке, в правой шампанское, в левой водку. «Кто что предпочитает», — пояснил он, предвидя вопрос относительно бутылок. «Есть еще Жигулевская, ром, заказы принимаются». Стас вдруг обнаружил, что до сих пор держит в руках завернутый в вафельное полотенце шприц. Как он при этом выглядит в глазах бывших одноклассников? Да что одноклассников? Валентина только бросила взгляд на сверток, тотчас понимающе покачала головой, дескать, понимая, нелегкое это дело улики собирать. Как ни старался Стас не смотреть бородатому в глаза, все же не выдержал, взглянул и прочитал в них немой вопрос. «Ну как идет расследование? Движется? Нашел убийцу?» Мысленно послав хозяина куда подальше, прямо со свертком Стас направился к выходу. Главное сейчас поговорить с мужем убитой. Потом позвонить из ближайшего автомата, и все. Прочь отсюда, поминай, как звали. Но как уговорить Валентину уехать? Согласится ли? Что делать, если вдруг откажется? Он не имеет права оставлять жену одну в этом... гадюшнике. С другой стороны, если ты, сыщик, решил все равно линять с этого судна... то зачем тебе сдался этот разговор с журналистом? Ты и определись, расследуешь это дело или бросаешь его. Либо иди до конца, либо... Или тебя все-таки гложет самолюбие. И избавься ты, наконец, от этого свертка. Бросив взгляд на столик возле барной стойки, про себя отметил, что красивого телефонного аппарата в стиле ретро на нем не было. «Ну еще бы!» — мысленно усмехнулся сыщик. «Как учил нас дедушка Ленин, средства связи, телефон, телеграф должны быть захвачены в первую очередь».